Придя в себя, Шкурин с трудом понял, что вокруг него шумит ночной лес, населенный, казалось, таинственными существами. Они кричали, ревели, хохотали и жалобно бормотали. Слушиваясь в эту какофонию, Петр начинал понимать, почему африканцы наделяют душами все, что их окружает. Когда Петр снова очнулся, был уже ясный день. Впрочем, определение «очнулся» относилось к голове. Левые части туловища, начиная от плеча, Шкурин не ощущал вовсе. Ноги лежали бревнами, только правая рука еще сохраняла слабую подвижность. Петр, насколько был в состоянии, повернул голову и, скосив глаза, сумел разглядеть, что лежит на лесной поляне до горла, закутанное в одеяло, позади целого ряда хижин, покрытых толстыми мясистыми листьями, заплетенными в каркас и согнутых прутьев. Сначала деревня показалась Петру заброшенной, но потом из-за ближайшей хижины появился косолапый карлик с отвислым животом и, важно, оттопыренным задом. Какое-то время, сжимая в руках лук, обшитый шерстью с черными хвостиками на концах, он таращился на Петра, затем повернулся, и косолапа, переваливаясь, исчез. Поняв, что он каким-то чудом оказался в селении пигмеев, Петр снова прикрыл глаза и вдруг услышал. — Ты ожил, Хашимиува! Мбия, который неслышно подошел с другой стороны, опустился возле Петра на колени и, приподняв ему голову, начал поить его каким-то терпковатым настоем из маленького колибаса, сушеной тыквы. Напившись, Петр опустил голову и посмотрел на негра, который по сравнению с только что убежавшим карликом казался гигантом. Почти сразу ощутив странную сонливость, Петр смежил веки, а когда открыл глаза, то увидел над собою доброе морщинистое лицо. На голове склонившегося к нему негра красовалась белая шапочка с бисерными подвесками по околышу, а плечи прикрывал тоже белый меховой жилет. Мбия, выглянувший из-за его плеча, тут же подбодрил Шкурина. — Лежи спокойно, Хашимиува. — Это мзеи, старик. — Бити. — Ганга, лекарь. Старик предостерегающе поднял руку, и Мбия мгновенно умолк. «Маджия, мото! Маджия, барити!» «Теплая вода, холодная вода!» — тихо сказал Мганга. Имбия, сорвавшись с места, исчез. Тем временем знахарь расставил вокруг себя маленькие колебасики и начал разматывать тряпку на плече у Петра. Осторожно помассировав воспаленную кожу, Мганга чем-то острым вскрыл образовавшийся на ране гнойник. От резкой боли, пронизавшей плечо, Петр вскрикнул и потерял сознание. Очнувшись, он увидел, как Мганга, но уже очищенный разрез, посадил большого черного муравья, челюсти которого крепко захватили края раны и притянули ей друг к другу. Потом, склонившись к самому уху, знахарь, к великому удивлению Петра, заговорил по-арабски. — Ваши глаза устали, они закрываются. Вы отдыхаете, боль исчезает, боль не вернется. Удивительно подобранные по звучанию ласковые слова лились ручейком, и тупая боль во всем теле постепенно слабела. Веки тяжелели, начали слипаться сами собой, речь Мганги стала доходить, как сквозь вату, и ровно задышав, Шкурин уснул. Одеяло, крепко привязанное к двум палкам, мягко прогибалось в такт шагу носильщиков. Также в такт раскачивались ружья за плечами негров, чьи курчавые затылки все время маячили перед глазами Шкурина. Странным образом, сейчас его ничто не беспокоило. Блаженно откинувшись на изголовье, Петр бездумно любовался древовидным папоротником, дикорастущими бананами и высокими стройными деревьями, сверху донизу, окутанными толстым слоем зеленого мха с цветущими орхидеями в каждой развилке веток. — Хашимиува, проснись! Био настойчиво тряс Петра за плечо. Шкурин раскрыл глаза, попробовал приподняться. Голова была, на удивление, ясной, но во всем теле ощущалась непреодолимая слабость. — Где мы? — негромко спросил Петр. — У брода. Сейчас будем переходить речку. — А где мы были? Петр попробовал поднять левую руку и с удовольствием отметил, что она стала послушной. Я ничего не помню. — Ты ходил к бане, капитану. Со мной и селели. — Селели? — Ах, — обрадовался Петр. — Это капитан Деллер. Где он? — Мы оставили его на поляне. — Ты вдруг упал? — Хашимиува. Био старательно проверил, как держится одеяло. — Мы принесли тебя в селение, и Ньянга начал кричать, что ты побежден. Люди больше не боялись тебя и боялись Ньянги. Тебе стало совсем плохо, и мы понесли тебя в лес, в Бити. Разговор оборвался, потому что негры, несшие Петра, спустились к реке и, медленно ощупывая дно ногами, начали переходить реку вброд. Неожиданно Био, шедший рядом, схватился за носилки и, оставив их, начал пристально всматриваться в противоположный берег. Что-то показалось ему подозрительным, он без колебаний приказал возвращаться, но едва негры понесли Шкурина назад, как на другой стороне началось нечто невообразимое. Оттуда полетели стрелы, затрещали выстрелы, а из-за кустов, нависших над водой, вырвалась лодка, на носу которой белый в пробковом шлеме командовал и размахивал руками. Рядом с Петром кто-то вскрикнул. Носилки качнулись, но не отходивший ни на шаг Био перехватил их, и негры почти волоком затащили Шкурина назад в чащу. От волнения Петр потерял сознание, а когда очнулся, то первым увидел старого негра, который внимательно присмотрелся к Шкурину, а потом сказал: «Да, это он. Несите его за мной. Я обещал помочь». Они снова оказались возле реки, но уж совсем в другом месте. На берегу лежал челн, сделанный в виде крокодила. Пасть этого хитрого сооружения была раскрытой, и издали лодка действительно походила на крокодила. — Сюда! — негромко приказал старик. А когда Петра начали укладывать внутри странной лодки, густо пахнувшей кожей и пчелиным воском, Шкурин наконец-то вспомнил, как этот негр, казалось бы, совсем недавно, стоя на берегу рядом с вождем, отдавал приказы настоящему крокодилу. Лежать было покойно. За легкой деревянной стенкой бунгало, казалось, совсем рядом, шумел прибой. Когда Петр поднимал голову, то видел через окно длинный белый пляж, на песок которого с одной стороны наступали стройные пальмы, а с другой — белопенные волны океан. Прошло уже немало времени, как Био с своими людьми каким-то чудом доставил Шкурина сюда, на станцию Чимбузи, но непонятная болезнь так и не отпускала Петра. Порой она усиливалась, сознание мутилось, и тогда действительность причудливым образом переплеталась с бредом. Звуки клавикорда, долетавшие из гостиной, заставили Шкурина улыбнуться. Гостеприимный хозяин бунгало снова принялся за свои музыкальные экзерсисы. Внезапно Шкурин услышал знакомый аккорд, а потом хрипловато приятный баритон пропел по-русски: «Я к вам возвращаюсь, бонжур, Натали!» Осторожно держась за стену, Шкурин прошел в гостиную. Бородатый человек, сидевший за клавикордом, прекратил играть, повернулся к Петру. — Ну, как вы себя чувствуете? Желает что-нибудь? — Да нет, просто хотел спросить. — Откуда вам известна эта песня? — От вас, — улыбнулся хозяин. — Вы ее как-то пели во время приступа. Это так же верно, как и то, что негры зовут меня Многоволосый или, по-ихнему, Неолиминги. — Да, тогда понятно. Пытаясь скрыть разочарование, Петр опустился в самодельное кресло и внезапно для самого себя спросил: — Скажите, Почему вы помогаете мне, человек, в общем-то, как вы понимаете, небезопасным? А почему нет? Хозяин пробежался пальцами по клавишам. Разве поэтому туземцы на руках принесли вас сюда? Конечно, мне о вас говорили, но меня это не пугает. И вам, кстати, следует беспокоиться не из-за того, что вас ищут по всему побережью, а потому что вы, кажется, серьезно больны. Это вам Бия сказал. Петр отвернулся в сторону. — Так, Бвана Куба, он. А ему сказал тот самый Мзунгу, который спас вас в лесу. В общем, очень повезло с вашим Био. Он почему-то считает себя вам обязанным и даже сейчас не уходит, а помогает. Чем же он может еще помочь? Вздохнул Петр. Он так сделал все. — Нет, уважаемый. Когда вам становится совсем плохо, он куда-то исчезает, приносит коренье, помогающее одолеть приступ. Но если мои дела так плохи, то не лучше ли? Нет, не лучше. Хозяин резко оборвал Петра. Тот самый Мзунгу сказал главное. Вас может спасти только одно. Немедленный отъезд, и не надо жалеть о золоте, которое вы так и не сумели заполучить. Что? Петр даже вздрогнул, услыхав последнюю фразу. Но откуда этот человек мог догадаться о мыслях, порой возникавших у Шкурина? Ведь думал же Петр, что в предложении Деллера был смысл. — А что там золото? — Петр сумел преодолеть минутную растерянность. На всякий случай перевел разговор на другое. — Меня, признаться, удивляет, что вы помогаете мне. Сначала я даже решил, что вы наш единомышленник. Но теперь, думаю, это не так, если не сказать больше. Это вы правильно подметили. Хозяин задумался, прежде чем ответить, еще раз пробежал пальцами по клавишам. Я понимаю. У вас светлые цели, но ведь вы идете к людям, живущим в другом измерении. И что бы вы им ни говорили, вас просто не поймут. Но простите... — возразил Шкурин. — Вы тоже пришли сюда и своими руками поставили этот дом? — Согласен, — перебил Шкурина хозяин. — Но учтите, я человек, который не навязывает никому своих взглядов. Я пришел на свободное место и занял его, никому не мешая. Когда уйду, все здесь вернется на круги своя. Неожиданно... Дверь гостиной с треском распахнулась, и в комнату влетел перепуганный Мбия. Бвана Ньели Минги. Большая дымная лодка стоит у берега, а маленькая плывет сюда. Ну вот, кажется, что-то и должно решиться. Хозяин бунгало с треском закрыл крышку клавикорда и встал. Пойдемте. Когда они втроем вышли из бунгало и спустились на пляж, шлюпка с военного корабля, который встал на якорь в полумиле от берега, уже пересекала полосу прибоя. Стоя на носу шлюпки и закрываясь рукой от солнца, стройный лейтенант звонко выкрикнул. — Господа, кого из вас я должен взять на корабль? — Как? — Петр растерянно посмотрел на бородача. — Как они узнали? — Не имеет значения. Хозяин бунгало подтолкнул Шкурина к воде. — Идите, Томбер. И помните, пока вы только обычный искатель приключений. Какую-то секунду Петр колебался, потом повернулся к негру, стоявшему рядом, порывисто обнял, затем сделал один неуверенный шаг, второй, однако волна чуть не сбила его с ног, и добраться до шлюпки он смог только с помощью Мбия. Лейтенант лично помог Шкурину усесться и торжественно объявил. — Рад приветствовать вас, господин Томбер, со счастливым возвращением. Подчиняясь приказу, матросы налегли на весла, и шлюпка сразу отошла от берега. Петр обернулся и, замахав рукой в сторону темнокожей фигуры, замершей у самой воды, изо всех сил выкрикнул. — Ква эри, Мбия! До свидания, Мбия! Ква эри! Шлюпка уверенно направилась к кораблю. Две фигуры на пляже, прощально машущие руками, становились все меньше и, в конце концов, начали вовсе исчезать, когда корма шлюпки в очередной раз скатывалась под океанскую волну. Петр сидел неподвижно, охватив голову ладонями и уже оказавшись почти рядом с трапом, спросил: — Скажите, лейтенант, как вы узнали, что я здесь? — Русский консул в Стамбуле дал указание командиру зайти сюда. — Как же он смог узнать? — почти прошептал Шкурин. Но лейтенант все-таки расслышал слова и пояснил: — Насколько мне известно, он получил письменное уведомление. Расспрашивать дальше не было смысла, шлюпка уже коснулась трапа, Петру ничего не оставалось, как ухватиться за мокрую перекладину. Поднявшись на борт, он остановился, но почти сразу один из встречавших его офицеров сделал шаг вперед и представился. — Командир крейсера Владимир Мономах, капитан первого ранга, Дубасов второй. Идем рейсом Сингапур-Нагасаки, Владивосток. Шкурин медленно поднял руку, коснулся пальцами края пробкового шлема и негромко, но достаточно ясно ответил: генерального штаба подполковник Иртеньев из дальней рекогносцировки. Домой. Прозвучала команда, на носу фрегата закрохотала якорная цепь. Петр повернул голову и увидел синий крест Андреевского флага, разворачивающегося по ветру. Город Луцк, в департамент полиции, копия номер 2, секретно, номер 521, лит А. Уведомление о возбуждении дознания. Первое. Наименование дознания. О мещанине города Твери Шкурине Петре Михайлове, обвиненном в преступлении, предусмотренном 250-252 статьей уложения о наказаниях, задержанным командиром Берестеческого отряда пограничной стражи при тайном переходе границы с целью выдворения преступной политической контрабанды в пределах России. Второе. Время возбуждения дознания 27 июля 1890 года. Третье. Место возбуждения и производства местечка Берестечка Волынской губернии. Четвертое. Кто производит дознание, кто наблюдающий за производством дознания? Лицо прокурорского надзора отдельного корпуса жандармов подполковник Чернов, товарищ прокурор Луцкого окружного суда Н.К. Телковский. Пятое. Основание возбуждения дознания — отобранные при задержании обвиняемого чемодана сквояж, наполненные революционными изданиями. Подлинный подписал и с подлинным верно помначволгубжант упр в дуб ром и луц уездах подполковник Чернов.